Наконец, Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить. — Сударь, — сказал он, — вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре, и все же я, ее отец, прощаю вам это, ибо я вижу, ваше горе велико и неподдельно. Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева. Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю. Ей не нужно больше земного поклонения. Ныне она предстала перед Творцом. Проститесь же с ее бренными останками. Коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда. Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит. — Вы ошибаетесь, сударь! — воскликнул Морель, поднимаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал. — Вы ошибаетесь! Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе. Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я. — Что вы хотите сказать, сударь? — пробормотал Вильфор. Полубезумный выкрик Мореля заставил его содрогнуться. — Я хочу сказать, что в вас два человека, сударь, — продолжал Морель. — Отец довольно плакал. Пусть выступит королевский прокурор. Глаза Нуартье сверкнули. Давриньи подошел ближе. — Я знаю, что говорю, сударь, — продолжал Морель, читая по лицам присутствующих все их чувства. — И вы знаете не хуже моего то, что я скажу. Валентину убили! Вильфор опустил голову. Давриньи подошел еще на шаг, но Нуартье утвердительно опустил веки. — В наше время, — продолжал Морель, — живое существо, даже не такое юное и прекрасное, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. — Господин королевский прокурор, — закончил Морель с возрастающим жаром, — здесь нет места жалости. Я вам указываю на преступление. Ищите убийцу! И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то Давриньи. Но вместо того, чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом. — Да, — показал старик. — Верно, — сказал Давриньи. — Вы ошибаетесь, сударь, — проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и свое собственное волнение. — В моем доме не совершается преступлений. Меня разит судьба. Меня тяжко испытывает Бог. Но у меня никого не убивают.